Тыма еще раз попыталась выдернуть руку. «Я очень тороплюсь», — раздраженно бросила она. На этот раз Маша почувствовала исшедшую из пустоты угрозу. «Найн!» — презрительно крикнула Тыма, сорвала с плеча георгиевскую ленту с двумя ржавыми гвоздями и раскрутила ее над головой. «Нилти Джамай! Бляй Будулан!» Пустота отпустила ее руку с такой быстротой, что Тыма повалилась в траву. Упав, она засмеялась, повернулась к Тане с Машей и отрицательно покачала головой. «Что такое?» — спросила Маша. «Плохо дело», — сказала Таня. «В нижнем мире твоего клиента нет». «А может, она не до конца досмотрела?» — спросила Маша. «А какой там, по-твоему, конец?» «Там никакого конца нет. И начала тоже». «Что ж теперь делать?» «Можно в верхнем посмотреть», — сказала Таня. «Только шансов мало. Ни разу не получалось еще. Но попробовать, конечно, можно». Она повернулась к Тыме, которая по-прежнему сидела на траве, и ткнула пальцем вверх. Тыма кивнула, подошла к лежащей у дерева теннисной сумке и вынула оттуда другой бубен. Потом она достала банку кока-колы и, тряхнув головой, сделала несколько глотков, чем-то напомнив Маше Мартину Навратилову на Уимблдонском корте. Бубен верхнего мира звучал иначе, тише и как-то задумчивее. Голос Тыимы, взявший длинную, заунывную ноту, тоже изменился и вместо страха вызвал у Маши умиротворение и легкую грусть. Повторялось то же самое, что и несколько минут назад, только теперь происходящее было не жутким, а возвышенным и неуместным, потому неуместным, что же Маша поняла, совершенно незачем тревожить те области мира, к которым обращалась Тыма, подняв лицо к темному небу в просветах между ветвями и легонько постукивая в свой бубен. Маша вспомнила старый мультфильм про похождение маленького серого волка в каких-то очень тесных, густо и мрачно размалеванных подмосковных пространствах. В мультфильме все это иногда исчезало, и непонятно откуда появлялся залитый полуденным солнцем простор, почти прозрачный, где по бледной акварельной дороге шел вдаль еле прорисованный перышком странник. Маша потрясла головой, чтобы прийти в себя, и огляделась. Ей показалось, что составные части окружающего, все эти кусты и деревья, травы и темные облака, только что плотно смыкавшиеся друг с другом, раздвинулись под ударами бубна, и в просветах между ними открылся на секунду странный, светлый и незнакомый мир. Голос Тыма на что-то наткнулся, попытался пройти дальше, не смог и застыл на одной напряженной ноте. Таня дернула Машу за руку. «Ты смотри, есть!» — сказала она. «Нашли! Сейчас подсечет!» Тыма воздел руки вверх, пронзительно крикнула и повалилась в траву. До Маши донесся далекий гул самолета. Он приходил непонятно откуда и звучал долго, а когда затих, во враге раздалась целая серия звуков. Стук в стекло, лязганье ржавого железа и тихий, но отчетливый мужской кашель. Таня встала, сделала несколько шагов в сторону оврага, и тут Маша заметила стоящую на краю поляны темную фигуру. «Шпрехен зи дойч!» — хрипло проговорила Таня. Фигура молча двинулась к огню. «Шпрехен зи дойч!» — пятясь повторила Таня. «Глухой, что ли?» Красноватый свет костра упал на крепкого мужика лет 40 в кожаной куртке и летном шлеме. Подойдя, он сел напротив хихикнувшей Тымы, скрестил ноги и поднял глаза на Таню. «Шпрехен зи дойч! Да брось ты!» — спокойно сказал мужик. «Заладила!» Таня разочарованно присвистнула. «Кто будете?» — спросила она. «Я-то майор Звягинцев, Николай Иванович. А вы вот кто?» Маша с Таней переглянулись. «Непонятно», — сказала Таня. «Какой еще майор Звягинцев, если самолет немецкий?» «Самолет трофейный», — сказал майор. «Я его на другой аэродром перегонял, а тут...» Лицо майора Звягинцева перекосилось. Было видно, что он вспомнил что-то до крайности неприятное. «Так вы что, спросила Таня. «Советский?»